Матерь Агни-йоги. Принцип открытости высшего мира для устремляющегося к нему духа остается неизменным, ибо устремление – ключ от всех врат. Недаром даже разбойнику была обещана близость владыки. Итак, основное условие – это силы найти в себе, устремиться. Цепи земные магнитно влекут дух к земле. Это влечение можно преодолеть только устремлением. Но огонь устремления не всегда горит достаточно ярко, и тогда надо вызвать огонь, собравший в сознании моменты взлетов, подъема и восхищения духа, которые были уже в прошлом, то есть устремиться вперед по вершинам. Будем помнить при этом, что ритм восхождения чередуется пролаями сознания, и что это явление законно. Будем помнить и то, что следующий очередной взлет будет выше и ярче и принесет много радости духу.